Глава шестая. Желтые глаза. Пока экипаж Ламбентов вез семейство Сандерли обратно в Булл-Коув, Фейт пыталась собраться с мужеством. Надо поговорить с отцом. Надо передать ему слова мисс Хантер и сказать, что она, Фейт, на его стороне, что бы ни происходило. Сущая пытка видеть его таким одиноким. Наконец они добрались домой. Жанна забрала их пальто и шляпы, а дядюшка Майлз зажег свечу и раскурил трубку, собираясь на свою традиционную прогулку. Преподобный бросил ему на пороге: «Майлз, если ты собираешься погулять, держись поближе к дому. Сегодня я велел садовнику расставить капканы». Дядюшка Майлз выпустил гигантский клуб дыма, закашлившись. «Размус, разумно ли это? Сейчас темно, и если люди не знают об опасности...» «Вряд ли ночных нарушителей, скитающихся по поместью, можно назвать разумными или не представляющими опасность», — резко ответил преподобный. «Теперь прошу прощения, мне нужно наведаться в башню». И он шагнул в сад. Через некоторое время преподобный вернулся с небольшой деревянной коробкой в руке. Когда он вошел, стряхивая землю с туфель, Фейт набралась отваги. «Отец, можно...» «Дорогой, можно поговорить с тобой?» — в ту же секунду произнесла Миртл, заглушив робкий голос Фейт. Тон ее был настороженным, как бывало всегда, когда она собиралась поговорить с мужем на деликатные темы. «Есть одно дело...» «Дело подождет», — отрезал преподобный, уставившись на свою коробочку. «Все подождет. Кое-что требует моего полного внимания и немедленно. Я буду в библиотеке. Меня не беспокоит ни при каких обстоятельствах». С первого дня преподобный объявил библиотеку своим кабинетом, и теперь это место было неприкосновенно. Отец Фейт преуспел в искусстве придавать своим словам железную окончательность, а решениям — бесповоротность. Дверь в библиотеку захлопнулась. Момент был упущен. Ужин Фейт разделила с Говардом, затем помогла ему помолиться и стала укладывать спать, удивляясь про себя, когда она успела стать одновременно нянькой и гувернанткой. У Говарда слипались глаза, но он вцеплялся в нее при каждой попытке уйти. Фейт гладила его по голове, напевая колыбельную, но вдруг странный звук отвлек ее от размышлений. Это был резкий короткий вскрик, очень похожий на детский, и донесся он откуда-то снаружи. Входная дверь открылась и закрылась. Послышались тихие разговоры и встревоженные возгласы. Торопливо забегали чьи-то шаги. Фейт выскользнула из спальни брата и поспешила вниз. В гостиной, не повышая голосов, спорили мать, дядя и миссис Веллет. «Мадам, мы должны послать за доктором», — настаивала миссис Веллет. «Я не могу распорядиться без разрешения мужа», — Миртл бросила нервный взгляд в направлении библиотеки. «А разве он запрещал это?» — спросил дядюшка Майлз. «Эразмус вообще в курсе, что у его порога искалечен ребенок?» «Он дал инструкции, строгие инструкции, чтобы его не беспокоили». Тон Миртл был вполне красноречивым, и ее брат пошел на попятную. Даже разгоряченный портвейном, дядюшка Майлз боялся вызвать гнев преподобного. «Майлз, нет ли у тебя возможности...» «Миртл, имея я деньги на доктора, я бы сразу послал за ним, но сейчас у меня нет ни фунта». «Миссис Веллет». Миртл повернулась к экономке. «Если мальчика перенесут в кухню, его ведь не будут там перевязывать?» «Нет, мадам». Было видно, что миссис Веллет трудно дается ее привычная выдержка. «Хотя это необходимо сделать в первую очередь». Все трое были слишком заняты разговором, чтобы заметить Фейт, проскользнувшую в сторону библиотеки. «Нужно сказать папе. Конечно, он хотел бы знать». Фейт постучала. Ответом ей была тишина и слабый звук, как будто кто-то прочищал горло или что-то бормотал. Она повернула ручку и открыла дверь. Газовые лампы были прикручены и едва мерцали, но медная настольная лампа бросала на пол дрожащий круг света. За столом, откинувшись в кресле, сидел отец. Когда Фейт вошла, он чуть-чуть повернул голову в ее сторону и нахмурился. Фейт открыла было рот, но слова застряли у нее в горле. Ее отец, всегда такой прямой, сейчас странно обмяк. Она никогда не видела его таким бледным и вялым. Кожу покалывало. В комнате чувствовался запах сырости, и она вспомнила, что этот же самый холодный, как мята, запах она ощутила в башне. Он пробежал маленькими ледяными пальцами по ее горлу, потрогал нервы, идущие к зубам, и сетчатку глаз. Воздух был словно напоенным. «Папа?» Голос прозвучал странно, будто его сопровождали слабые вздохи. Фейт неуверенно двинулась вперед, и шаги ее тоже были странно глухими. Такое ощущение, что воздух колеблется и дышит сам по себе. В пальцах отца дрожало перо, чернила капали на бумагу. Неуклюжим, кривым почерком, так не похожим на почерк отца, были написаны несколько предложений. Зрачки его были крошечными и непроницаемо черными. В свете лампы было видно, что радужка его глаз, обычно серая, стала желто-зеленой. Присмотревшись, Фейт заметила, что точки и пятнышки на радужке плывут и двигаются, словно водоросли. «Папа!» Желтые глаза посмотрели на нее, взгляд медленно сосредоточился. Потом челюсти преподобного сжались, лоб слегка нахмурился. «Убирайся!» Это был шепот, но в нем звучала такая злоба, какой Фейт никогда еще не слышала в отцовском голосе. «Убирайся!» Фейт развернулась и выскочила из комнаты с колотящимся сердцем. «Фейт!» Не успела Фейт закрыть за собой дверь, как в коридоре появилась Миртл. «О, твой отец закончил работу на сегодня? Слава богу, я должна поговорить с ним!» «Нет!» Фейт рефлекторно прижалась спиной к двери библиотеки. Она не могла понять, что за сцену только что видела, но знала, что отец хотел бы сохранить ее в секрете. Фейт вспомнила истории о странных веществах, которые курят в тайне и пары которых лишают мужчин воли, порабощая их. Что если из-за всех этих забот и тревог отец начал принимать опиум? Она не должна его выдавать. Хватит с него скандалов и насмешек. «Я спросила его насчет мальчика в капкане», — нашлась Фейт. «И что он сказал?» Фейт пришла в замешательство. Единственным разумным ответом было признаться, что он выгнал ее, ничего не сказав, к тому же это была правда. «Он велел послать за доктором», — услышала она собственные слова. На красивом лице Миртл явственно отразилось облегчение, и она поспешила к миссис Веллет отдать распоряжение. Фейт поразилась своей дерзости. Ее ложь неизбежно выплывет наружу. Мысли заметались, как мыши в поисках выхода, но она так и не придумала никакого предлога или оправдания своему поступку. Она не могла представить, как, глядя отцу в глаза, скажет, что отдавала ложное распоряжение от его имени. «Папе придется понять», — сказала она самой себе. «Если бы я не сделала это, его бы раскрыли или обвинили в том, что он позволил мальчику истечь кровью. Я пытаюсь его защитить». В то же время мысль о том, что она отвоевала себе крошечное место в одном из секретов отца, наполнила ее тихой радостью. Через пару минут Фейт увидела в окно, как дядюшка Майлз, слуга и миссис Веллет помогают какому-то невысокому человеку добраться до входа в дом. Когда они подошли ближе и на них упал свет из окна, она рассмотрела лицо мальчика лет 14. Он был очень бледен, со щеками мокрыми от слез и искаженным болью лицом. Тряпка, кое-как обмотанная вокруг его лодыжки, была мокрой от крови. Это зрелище наполнило Фейт невыносимым сочувствием. Девочке не разрешили войти в кухню, но из соседней столовой она легко могла расслышать всхлипывание мальчика и перепуганные голоса. «Так не пойдет. Держите ткань ровно. Миссис Веллет, она промокла насквозь. У меня уже все пальцы в крови». Появился Прайд, слуга, принеся ворох тряпок, чтобы использовать их в качестве бинтов. Когда он открывал дверь кухни, Фейт заметила покалеченного мальчика, лежавшего на коврике перед камином. И Жанну, прижимавшую кусок тряпки к его лодыжке. Зажмурившись, мальчик тихо ругался сквозь стиснутые зубы. «Я не потерплю таких выражений у себя на кухне», — послышался голос миссис Веллет, и дверь закрылась. «Что, если ты истечешь кровью прямо сейчас, и тебя утащат в ад за твой злой язык?» Экипаж доктора Джеклерса приехал через час. Доктор поклонился миссис Сандерли и Фейт, но вместо привычной дружелюбной улыбки деловито спросил. «Как мальчик? Серьезно говорите?» «Что ж, надеюсь, это так. Мне только что пришлось оставить большую чашку сидра со специями, так что будет обидно, если я приехал зря». Он попросил немного опия, чтобы утихомирить мальчику боль, и чашку горячего чая для себя, согреться. «Не люблю работать онемевшими от холода пальцами, а греться лучше всего изнутри». После приезда доктора в доме стало потише. Час спустя он вышел из кухни с чистыми руками и вновь сложенным чемоданчиком. «Как поживает бедный ребенок?» — робко спросила Миртл. «Что ж, к счастью, капкан не повредил кость, но сделал две дыры в икре. Я промыл раны от ржавчины и грязи карболовой кислотой». Доктор заметил, что Миртл побледнел от его слов и сменил тему. Он как следует забинтован, так что я могу отвезти его домой. Я знаю семью Пэрисов». Секунду спустя Фейт поняла, почему фамилия Пэрис показалась ей знакомой. Мужчину, которого она встретила в лесу и от которого стремглав убежала, по словам миссис Верретт, звали Том Пэрис. Пострадавший мальчик был подходящего возраста, чтобы оказаться его сыном. Может быть, вся их семья промышляла ловлей моллюсков? Когда доктору подали верхнюю одежду, он огляделся по сторонам и нахмурился с раздосадованным видом. Фейт догадалась, почему. Он ждал, что ее отец выйдет и поприветствует его. «Огромное спасибо, что приехали к нам в такое время!» Миртл одарила его очаровательной улыбкой и протянула руку. Досада доктора Джаклерса тут же улетучилась, как роса на солнце. Намного позже, когда все домочадцы улеглись спать, Фейт тихонько встала с кровати и накинула халат. Она проскользнула вниз и сквозь замочную скважину заглянула в библиотеку. Было видно только книжную полку и кусочек пола, и то и другое все еще освещала лампа. Прижавшись ухом к скважине, она расслышала яростный скрип пера по бумаге, сопровождавшийся бормотанием и поскрипыванием кресла. Фейт с облегчением вздохнула. Она уже успела вообразить отца распростертым на полу в застывшей позе. Теперь этот образ растаял, и она представила его за столом. Живого, в полном сознании, делающего заметки. Она сжала ручку двери, но в нерешительности остановилась. Металл холодил кожу. Она вспомнила странные глаза отца, ожившую тишину в комнате и ненависть, с которой он велел ей убираться. Так и не отважившись войти, Фейт украдкой поднялась по лестнице и легла в остывшую постель. Когда она, наконец, уснула, ее мозг все не мог успокоиться. Ей снилось, будто она пробирается сквозь зимний сад, все деревья в котором покрыты изморозью. В центре сада она натыкается на огромную каменную голову отца, торчащую из земли, словно его закопали по шею. Его глаза были из желтого стекла, покрытого пятнами, а в глубине их плавали темные силуэты. Лицо покрылось мхом, но когда она попыталась соскоблить его, мох отходил только вместе с камнем.